за 2 месяца до исторического посещения манежа. Потом все покатилось, для одних вниз, для других вверх, без всяких отклонений. Ненавидящая рожа Шурьева нередко снилась ему во сне. Он воображал торжество этой рожи, готовой к уничтожению вражьих гнезд. После мартовской встречи в Свердловском зале Ян попал в турбулентную зону. С одной стороны, вроде бы хвалили за воплощение в стихах революционного духа нашей страны, с другой — укоряли в нескромности. Ближайшие его друзья, члены плеяды, в которой он предположительно светил ярче всех, попали под кулаки главы государства. Для органов в этом заключалась его неоспоримая крамола. Ходили слухи, что обсуждают, как раскассировать эту группу. Не исключалось, что юность будет закрыта. Что делать? Может быть, отменить парижскую публикацию автобиографий? Каким-нибудь образом, скажем, через ребят из «Юманите» дать знать Шарлю и Беверли, чтобы отложили великий день? Они им не поверят, подумают, что подосланы. Зная Янчика, им и в голову не придет, что он добровольно отказывается от такой ярчайшей сенсации. Да и вообще... Мда-с. Кроме всего прочего, получен ведь солидный аванс. Мда-с. Огромное количество франков. Может быть, выйти на каких-нибудь скрытых либералов в ЦК, постучаться к самому Демичеву, убедить его в том, что зубодробительная кампания в нашей печати не пойдет на пользу нашей революции. Ведь все-таки, наряду с, ну, скажем, с несколько рисковатой критикой недостатков, с осуждением сталинщины, там ведь немало сказано крылатых фраз о революции. Ведь не зря же там видна отчетливая связь с Блоком, с Маяковским. Ведь так? А ведь всенародное осуждение поэта только повредит тому, что уже завоевано нашим поколением. Так ведь? В общем, пока он продумывал разные варианты спасения, «Экспресс» в далеком Париже напечатал журнальный вариант автобиографии и объявил, что полный текст выйдет вскоре книгой в издательстве «Галлимар». А Шурка Шурьев, этот простой рабочий парень из Магнитогорска, немедленно откликнулся на события поэтоненавистнической статьей. Ян Тушинский давно уже поражал сверстников своей удивительной пробиваемостью. Без труда он вступал в предгорье Советского Олимпа. Генсеку Союза писателей вообще заявлялся без предупреждения. К высшим партийным чинам по культуре, Килькичеву и Поликрабову, тоже проникал без особых проблем. Там и возникали различные проекты заграничных путешествий. Все помнят, например, его невероятное прибытие на Кубу. В 1959 году весь мир был потрясен громокипящим катаклизмом латиноамериканской революции. В столицу роскошного острова Куба вступили отряды повстанцев. Диктатор Батиста, поднявшийся из самых низов кубинского общества, бежал. Власть взяли молодые бородачи, романтические барбудос во главе с неким Фиделем Кастро. Левая интеллигенция во всем мире, особенно в Соединенных Штатах, ликовала. Вот, наконец-то, и в наше полушарие пришла настоящая свобода. Особенно громко провозглашали победу поэты поколения бит, то есть битники. Не исключено, что именно под их влиянием 26-летний Ян Тушинский вознамерился съездить на остров Куба. Пошел сначала в иностранную комиссию Союза писателей. Там затрепетали от такой дерзкой самоидеи. «Да что ты, Янчик, да кто же тебя туда пустит?»